Первая секретная статья. Если нападение последует в отдаленных местах, на Россию со стороны Турции и Крыма, а на Пруссию за Везером, то вместо войска помощь может быть доставлена деньгами, именно уплатую по 400 тысяч рублей. Вторая секретная статья. Союзники обязываются действовать заодно в Швеции для поддержания равновесия между борющимися там партиями. В случае опасности для существующей формы шведского правления союзники соглашаются насчет средств отвратить опасное событие. Третья секретная статья. Король гарантирует голштинские владения великого князя. Четвертая секретная статья. Союзники обязываются не позволять перемены в польской конституции, предупреждать и уничтожать все намерения, которые могли бы к этому клониться, прибегая даже к оружию. Статья отдельная. Союзники обязываются покровительствовать диссидентам и уговаривать польского короля и республику восстановить их в прежних правах. Если же нельзя, то, выжидая удобного времени, стараться, по крайней мере, чтобы диссиденты не подвергались притеснениям. Союз был заключен на 8 лет, но можно было возобновить его и прежде. Долгорукий донес, что граф Финкенштейн словесно объявил всем иностранным министрам о заключении союзного договора, причем не утаил и секретной статьи о Польше. Такое же устное объявление иностранным министрам сделано и им Долгоруким. Только одному английскому посланнику Митчеллю, с которым он искренне обходится, чем... С другими он прочел весь договор и рассказал содержание секретной статьи. На этом донесении Панин написал: «За сие Долгорукий достоин репреманда. По какому повелению он смел сказать о секретной конвенции? Да и вся реляция неисправна, ибо невозможно статься, чтоб берлинский двор всем чужестранным министрам сообщил секретный артикул о польских делах, потому что здесь согласились он и сообщить только венскому и лондонскому дворам». Сильный репримант был отправлен, но Долгорукий отвечал, что он не счел нужным утаивать секретную статью от английского посланника. Когда в Петербурге постановлено сообщить и лондонскому двору, и ему, Долгорукому, велено обходиться с Митчеллем откровенно. Когда австрийский посланник Рид представил Фридриху II, что для успокоения Польской республики Мария Терезия желала бы публичного объявления со стороны Пруссии, что войска прусские не будут введены в Польшу прежде вступления туда войска другой державы, король выслушал Рида с неудовольствием и отвечал: «Я уже сообщил венскому двору договор, заключенный мною с русскою императрицею. Я теперь обязан поступать во всем согласно с нею. Императрица до сих пор ничего не сделала в противность обещанию сохранять вольность и права Польской республики. А что русские войска теперь в Польше находятся, то это не причина к жалобе. Союз между Пруссией и Россией натуральный. Как ближние соседи Польской республики, для собственного интереса мы должны соединиться и охранять заодно вольность и фундаментальные законы Польши». Король приказал Финкенштейну немедленно сообщить Долгорукому об этом разговоре с Ридом для донесения императрицы и прибавить от его имени, что все польские беспокойства происходят от внушений венского двора. Известно, когда коронный гетман граф Броницкий выехал из Варшавы и остановился в 3 милях от этой столицы, то австрийский посол граф Мерси поехал к нему и уговаривал его, чтоб твердо держаться. осенью попытки нового польского короля приступить к преобразованию сильно встревожили Берлинский двор, тем более что из Петербурга и Варшавы Фридрих II получал донесение, что русский двор смотрит на эти попытки хладнокровно и даже с поблажкою. Сольмс доносил из Петербурга, что польский посланник граф Ржевузский представил Панину мемуар, где просил согласия императрицы на ограничение злоупотребления «либерум ветто» в смысле «либерум румпо». Панин готов был уступить, представляя, что Польша, избавленная от сеймового безнарядья, поправивши свою торговлю, юстицию и полицию, может быть полезную союзницу и заменить Австрию относительно турок. Но Сольмс получил из Берлина приказ «Сохрани вас Бог помогать предложению Ржевузского». Бенуа из Варшавы прислал тоже тревожное известие, что Россия смотрит на польские преобразования слишком легко. Репнин начинает очень вилять насчет этого дела, и тогда только начал серьезно на него смотреть, когда ему Бенуа внушил, как серьезно смотрит на него король прусский. Репнин стал говорить об этом Станиславу Августу. Тот сильно огорчился и начал говорить с такой горячностью, какой Репнин никогда прежде не замечал в нем. «Как? Это наши друзья, наши союзники будут препятствовать тому, чтобы мы вышли из нашего застоя?» «Поляки, — писал Бенуа, — будут содействовать таким образом своей собственной погибели и заставят своих соседей раздробить некогда Польшу, чтоб посредством формы английского правления, у них установленной, они не сделались слишком страшны при своей обширной государственной области». Фридрих написал Екатерине 30 октября. «Многие из польских вельмож желают уничтожить либерум вето и заменить его большинством голосов. Это намерение очень важно для всех соседей Польши. Согласен, что нам нечего беспокоиться при короле Станиславе, но после него. Если, Ваше Величество, согласитесь на эту перемену, то можете раскаяться, и Польша может сделаться государством, опасным для своих соседей, тогда как, поддерживая старые законы государства, которые вы гарантировали, у вас всегда будет средство производить перемены, когда вы найдете это нужным». Чтоб воспрепятствовать полякам предаваться их первому энтузиазму, всего лучше оставить у них русские войска до окончания сейма.